Сторож Павел, сторож Павел, человек незаурядный. На работу и с работы ходит шагом строевым, а совсем еще недавно на большой дороге грабил и казалось честным людям, что злодей неисправим. Но однажды пионеры деловито маршируя, с барабаном и с гитарой за дровами в лес пошли, и проникся ухарь Павел, схоронившийся за елкой атмосферой дисциплины и ударного труда. Он топор закинул в чащу, навсегда покинул пущу, он занес на двор колхозный скарб, нажитый грабежом. Оказался вклад бандита своевременным подспорьем, стратегическим резервом для колхозных ратных дел. Семимильные комбайны, грабли и стагометалки приобрел колхоз на деньги, сэкономленные им. Расширяется хозяйство, возрастает поголовье, улучшаются надои и условия труда. Стал неузнаваем Павел, он обходит двор колхозный, несметную пшеницу, как зеницу, сторожит. Специальной колотушкой он колотит, регулярно спит спокойно председатель, положившийся на него. И приходят пионеры с барабаном и с гитарой приобрести полезный навык, Павлом в ногу походить. Павел любит ребятишек, не жалеет колотушек, и стоит всеночный грохот над хозяйственным двором. Наша песня вам послужит убедительным примером объективных преимуществ наших жизненных идей. Бездуховный американец никогда не согласится оторвать, подобно Павлу, сбережения от сердца и народу передать.